Чванов мигом понимает, кто навел на него жадную бабу. Пообещав Кабановой все, что-то хочет, он звонит Рите и устраивает скандал, дескать, деньги берешь, а язык за зубами не держишь. Андрей Владимирович потихоньку перестает бояться. Со дня смерти последней жертвы прошло уже 3 года. Назарова может идти в милицию и говорить все, что угодно. Ее слова сочтут местью обиженной бабы. Улики давно уничтожены, дела погребены. Осмелевший Чванов заявляет бывшей жене: «Все, дорогая, кошелек лопнул. Иди куда хочешь, хоть к министру МВД. Очень уж вы жадные со своей подругой». Рита, поняв, что Кабанова вошла в долю, в бешенстве соединяется с Натальей и визжит: «Дрянь! Присосалась к моим деньгам! Теперь забудешь дорогу ко мне, имей в виду, я все расскажу Михаилу». Разговор происходит буквально в момент выезда Каюровых на конную прогулку. Михаил уже сидит в машине и поджидает Наташу, чтобы отправиться к Верещагиным. Кабанова, кипя от злобы, добирается до конезавода, и тут ее нервы не выдерживают. Она устраивает на поляне в лесу дикий скандал. Михаил, еще не успевший решить, как ему поступить, пытается успокоить Наташу. Кабанова, чувствуя себя отвратительно, идет на конюшню покормить лорда. Дегтярев замолчал. «Ну, запрыгала я на стуле, ну, и кто же ее убил?» Александр Михайлович тяжко вздохнул. «В том-то и дело, что никто». «Как? Как это?» — заорала я. «Как?» «При вскрытии», — спокойно объяснил приятель, — «у Кабановой была обнаружена аневризма сосудов головного мозга, скорее всего, врожденная. Организм просто не выдержал перенесенного стресса. Произошло кровоизлияние в мозг и мгновенная смерть. Наташа рухнула на солому. А лорд, не понимая, что случилось, шарахнулся в сторону и задел копытом ее лицо, вернее, даже наступил хозяйке на голову. Но все вокруг твердили, что лошади аккуратны». Дегтярев развел руками. «Я не могу тебе объяснить, что чувствовал в этот миг конь. Но факт остается фактом. Лорд наступил копытом на лицо Кабановой. Наверное, случайно. Может, его испугало ее неожиданное падение прямо ему под ноги, и он дернулся от страха. Но она уже была мертва в тот момент. Кстати, Михаил ни на секунду не сомневался, что именно лорд умертвил Кабанову, поэтому он и спрятал жеребца у себя в Вешкине, объявив, будто пристрелил его. Зачем? Ну, неписанные правила лошадников велят убивать животное, которое уничтожило своего хозяина. Михаил не хотел этого делать. Он любил лорда и решил до поры до времени убрать его с глаз долой. Скорее всего, он потом продал бы его под чужим именем. Жеребец дорогой, но со славой убийцы его никто не приобретет. Опять глупый поступок. Правда выяснилась тут же. Михаил перевозил лошадь в фургоне, принадлежавшем его фирме, вызвал шофера с машиной ночью. Естественно, как только сотрудники милиции пришли к водителю, тот все рассказал. Ну а дальше события начинают разворачиваться самым невероятным образом. Рита мигом узнает о смерти Наташи и звонит Чванову. Назарова ни на минуту не сомневается, Кабанову убрал он. Напрасно Андрей Владимирович уверяет, что даже не знает имени шантажистки. Нет, Рита нагло говорит: «Плати, а то худо будет». Чванов уже совсем собирается послать обнаглевшую бывшую жену на 3 буквы, но та сообщает: «А то расскажу все о Нике. Кстати, не досуг было тебе сообщить, у меня имеются потрясающие доказательства ее вины». «И какие же?» — обалдевает Чванов. «Видеокассета, например», — бросает Рита. «Это чистый блеф. Но профессор напуган и готов вновь отдать любые деньги, чтобы обезопасить дочь. Часы показывают 2:30 ночи. Назарова только что вернулась из гостей, из Ложкина, где на нее налетел обезумевший от ревности Рифат Ибрагимов. Но Чванову наплевать на время. «Сейчас приеду, привезу деньги, готовь кассету», — говорит он.